Глава 17. Когда мы вошли, гости встали. Скрип отодвигаемых стульев, шарканье ног, приглушенный шепот. Все головы поворачиваются в нашу сторону. Рэйчел на мгновение задержалась у порога. Думаю, она не ожидала встретить такое море лиц. Затем она увидела елку в дальнем конце комнаты и вскрикнула от неожиданности. Легкое замешательство, вызванное нашим появлением, прошло, и глухой гул голосов пронесся по комнате. Мы подошли к своим местам на противоположных концах верхнего стола. Рэйчел села. Я и все остальные последовали ее примеру. Все оживились. Звон ножей и вилок, стук тарелок поднялся к потолку. Шум, смех, извинения. Моей соседкой справа была миссис Билл Роу из Бартона, нарядившаяся в свое лучшее муслиновое платье с явным намерением всех перещеголять. Я заметил, что миссис Джонс из Кумбы, сидевшая слева от меня, смотрит на нее крайне неодобрительно. Желая соблюсти все тонкости протокола, я начисто забыл, что они не разговаривают друг с другом. Разрыв длился уже 15 лет, с тех самых пор, как в один базарный день они не сумели договориться о цене на яйца. Однако я решил проявить галантность в отношении обеих и загладить причиненное им огорчение. Графины с сидром пришли мне на помощь, и, взяв тот, что поближе, я щедро налил им и себе, после чего обратился к съестному. Я не помнил ни одного рождественского обеда, на котором нам подавали бы такое количество блюд. Жареная гусь и индейка, говяжий и бараний бок, огромные копченые окорока, украшенные фестонами, торты, пирожные всевозможных форм и размеров, пудинги с сушеными фруктами и, среди прочего, те самые нежные рассыпчатые пирожные, легкие, как пух, которые приготовила Рэйчел с девушками из Бартона. На лицах проголодавшихся гостей, да и на моем тоже заиграли нетерпеливые улыбки. Взрывы громкого смеха уже доносились из-за других столов, где наиболее языкастые из моих арендаторов, неустрашенные непосредственной близостью хозяина, позволили себе распустить пояса и воротнички. Я слышал, как Джек Лобби с коровьими глазами прохрипел своему соседу. Думаю, он уже успел пропустить пару стаканов сидра по дороге. «Клянусь, Гор, после такой прорвы еды нас можно будет скормить вороном. Да так, что мы и не заметим». Слева от меня маленькая тонкогубая миссис Джонс тыкала вилкой, которую держала двумя пальцами, как перо, в гусиное крылышко на своей тарелке. А ее охмелевший сосед шептал ей, подмигивая в мою сторону. «Орудуй пальцами, дорогая, разорви его в клочья». Только здесь я заметил, что у каждого рядом с тарелкой лежит небольшой пакетик, надписанный рукой Рэйчел. Казалось, все осознали это одновременно. О еде ненадолго забыли, и каждый принялся торопливо разрывать бумагу. Я наблюдал за ними и не спешил открывать свой пакетик. У меня вдруг защемило сердце. Я догадался, что она сделала. Она приготовила подарки всем приглашенным на обед мужчинам и женщинам. Сама завернула их, каждому приложила записку. Ничего особенного, небольшая безделушка, которую им будет приятно получить. Так вот, что означал таинственный шорох за дверьми будуара. Когда мои соседи вновь принялись за еду, я развернул свой подарок. Я открыл его под столом на коленях. Никто, кроме меня, не должен видеть, что именно она подарила мне. Это оказалась золотая цепочка для часов с небольшим брелоком, на котором были выгравированы наши инициалы. F, E, R, E и дата. Несколько мгновений я держал цепочку в руке, а затем украдкой положил в карман жилета. Я посмотрел на Рэйчел и улыбнулся. Она внимательно наблюдала за мной. Не сводя с нее глаз, я поднял свой бокал. Она ответила тем же. Господи! Я был счастлив. Обед шел своим чередом, шумный, веселый. Я не заметил, как опустили блюда с горами снеди. Вновь и вновь наполнялись бокалы. Кто-то, почти съехав под стол, запел. Песню подхватили за другими столами. Сапоги отбивали такт, ножи и вилки отстукивали ритм. Тела беззаботно раскачивались из стороны в сторону. Тонкогубая миссис Джонс из Кумбы сообщила мне, что у меня слишком длинные для мужчины ресницы. Я налил ей еще сидра. Наконец, помня, с какой безошибочной точностью Эмброс выбирал нужный момент, я несколько раз громко ударил по столу. Голоса смолкли. кто хочет, — сказал я, — может выйти, а потом вернуться. Через 5 минут миссис Эшли и я начнем раздавать подарки. Благодарю вас, леди и джентльмены. Как я и ожидал, изрядное число гостей устремилось к двери. Я с улыбкой наблюдал за Сикомом, который замыкал шествие, вышагивая очень прямо и ровно, и все же так, как будто земля вот-вот уйдет у него из-под ног. Оставшиеся придвинули столы и скамейки к стенам. После того, как мы раздадим подарки и уйдем, те, кто еще не утратил способность двигаться, пригласят своих дам на танец. Шумное веселье будет длиться до полуночи. Мальчиком я всегда прислушивался к топоту ног, долетавшему в детскую из комнаты над каретным сараем. Я проложил себе путь к небольшой группе у елки. Там стояли викарий с миссис Паска и дочерьми, помощник викария и крестные с Луизой. Луиза выглядела хорошо, но была немного бледна. Я пожал им руки. Миссис Паска не стала терять времени и, сверкая всеми зубами, излилась в бурном восторге. «Вы превзошли себя. Мы никогда так не веселились. Девочки просто в экстазе». Вид трех дочерей миссис Паска, деливших общество одного помощника викария, подтверждал это. «Я рад, что, по вашему мнению, все прошло хорошо», — сказал я и обратился к Рэйчел. «Вы довольны?» Ее глаза встретились с моими, и в них засветилась улыбка. «И вы еще спрашиваете?» «Так довольна, что чуть не плачу». Я поздоровался с крестным. «Добрый вечер, сэр, и счастливого Рождества. Как вы нашли Эксетер?» «Слишком холодным», — отрывисто проговорил он. «Холодным и мрачным». В манерах крестного появилась непривычная резкость. Он стоял, заложив одну руку за спину, другой пощипывая усы. «Наверное», — подумал я, — «он недоволен тем, как прошел вечер. Не слишком ли вольно?» На его взгляд лился сидр. Но вот я увидел, что он уставился на Рэйчел. Его глаза впились в жемчужное колье. Заметив, что я смотрю на него, он отвернулся. На миг я вновь почувствовал себя учеником 4-го класса Харроу, которого учитель поймал на том, что он прячет шпаргалку в латинской книге. Я пожал плечами. «Я Филипп Эшли, мне 24 года». Никто на свете не имеет права диктовать мне, кому делать рождественские подарки, а кому нет. Интересно, не отпустила ли миссис Паска какое-нибудь желчное замечание? Хотя, возможно, хорошие манеры удержали ее. Так или иначе, она не могла узнать это колье. Моя мать умерла до того, как мистер Паска получил здесь приход. Луиза заметила колье раньше. Теперь это было ясно. Я видел, как она в явном замешательстве время от времени поднимает свои голубые глаза на Рэйчел и тут же опускает их. Тяжело ступая, люди возвращались в комнату. Смеясь, перешептывались, тесня друг друга, они подошли к елке, перед которой Рэйчел и я уже заняли свои места. Я склонился над подарками и, читая вслух имена, передавал пакеты Рэйчел. Один за другим гости подходили за ними. Рэйчел стояла перед елкой раскрасневшаяся, радостная, улыбающаяся. Но я не мог смотреть на нее. Мне приходилось выкликать имена. «Благодарю вас, благослови вас, Господь, сэр», — говорили мне и подойдя к ней. «Благодарю вас, мэм, да благословит и вас Господь». На то, чтобы раздать подарки и каждому сказать несколько слов, у нас ушло около получаса. Когда с этим было покончено и последний подарок принят с реверансом, наступила неожиданная тишина. Люди, собравшись вместе, стояли у стены и ждали моих слов. «Счастливого Рождества вам всем и каждому», — сказал я. В ответ все в один голос прокричали: «Счастливого Рождества вам, сэр и миссис Эшли!» После чего Билли Роу, который по случаю праздника прилепил ко лбу свой единственный клок волос, спустив его до самых бровей, запел высоким пронзительным голосом: «Воскликнем же громко тройное ура! Честь пары, что всем нам желает добра!» Отздравиться громким эхом прокатившийся под потолком длинной комнаты пол затрясся. И мы все едва не обрушились на стоящий внизу экипажа. Я взглянул на Рэйчел. В ее глазах блестели слезы. Я покачал головой. Она улыбнулась, смахнула их и подала мне руку. Я заметил, что крестный с застывшим лицом смотрит на нас. И совершенно непростительно с моей стороны подумал о дерзком ответе на молчаливый укор, которому школьники испокон века учат друг друга. Если вам не нравится, можете уйти. Уместнее всего было бы взорваться, но я только улыбнулся и, продев руку Рэйчел в свою, повел ее в дом. Кто-то, скорее всего, молодой Джон, поскольку сиком передвигал ноги, как под ритуальный барабан перед раздачей подарков сбегал в гостиную и поставил на стол печенье и вино. Но мы слишком плотно заправились. То и другое осталось нетронутым. Хотя я заметил, как помощник викария жевал сдобную булочку. Вероятно, в тот вечер он ел за четверых. Вдруг миссис Паска, которая, да простит мне Господь, явилась в этот мир, чтобы своим болтливым языком разрушить его гармонию, повернулась к Рэйчел и проговорила. «Извините меня, миссис Эшли, но я непременно должна высказаться. Какое на вас красивое жемчужное колье! Я весь вечер не сводила с него глаз». Рэйчел улыбнулась и прикоснулась к колье. «Да», — сказала она, — «оно великолепно». «Еще бы не великолепно», — сухо заметил крестный. «Оно стоит целого состояния». Кажется, только Рэйчел и я обратили внимание на его тон. Она в недоумении взглянула на крестного, затем на меня, и уже собиралась что-то сказать, но я выступил вперед. «По-моему, экипажа подано», — сказал я. Я подошел к двери гостиной и остановился. Даже миссис Паска, обычно глухая к намекам на то, что пора откланяться, поняла, что для нее вечер подошел к концу. «Пойдемте, девочки», — сказала она. «Вы, должно быть, устали, а впереди у нас трудный день. В Рождество миссис Эшли, семья священника, не знает ни минуты покоя». Я проводил семейство Паска до дверей. К счастью, я не ошибся. Их экипаж стоял у подъезда. Помощника викария они забрали с собой, и он, как птенец, съежился на сиденье между двумя полностью оперившимися дочерьми своего патрона. Когда они укатили, к дому подъехал экипаж Кэндаллов. Я возвратился в гостиную и застал в ней только крестного. «А где остальные?» — спросил я. «Луиза и миссис Эшли поднялись наверх», — сказал он. «Они вернутся через минуту-другую. Я рад, что могу поговорить с тобой наедине, Филипп». Я подошел к камину и остановился, заложив руки за спину. «Да», — сказал я. «О чем же?» Крестный медлил с ответом. Его явно что-то беспокоило. «У меня не было возможности повидаться с тобой перед отъездом в Эксетер», — сказал он. «Иначе я завел бы этот разговор раньше». «Дело в том, Филипп, что я получил из банка сообщение, которое расцениваю как весьма тревожное». «Разумеется, колье», — подумал я. «Ну что ж, в конце концов, это мое личное дело». «Полагаю, от мистера Куча?» — спросил я. «Да», — ответил крестный. «Он уведомил меня. Каковой шаг с его стороны вполне оправдан и правомерен, о том, что миссис Эшли сняла со счета сумму на несколько сотен фунтов, превышающую выделенное ей ежеквартальное содержание». Я похолодел и уставился на крестного. Но замешательство быстро прошло, и мое лицо залилось краской. «Ох!» — вырвалось у меня. «Я этого не понимаю», — продолжал он, меря шагами гостиную. «Ее расходы здесь весьма ограничены. Она живет в качестве твоей гости. Если в чем и нуждается, то отнюдь не во многом. Единственное объяснение, которое приходит мне на ум, это то, что она отсылает деньги за границу». Я по-прежнему стоял у камина, и сердце бешено колотилось у меня в груди. «Она очень щедра», — сказал я. «Сегодня вечером вы, наверное, это заметили, всем по подарку. Здесь не уложишься в несколько шиллингов». «На несколько сотен фунтов можно купить в десятки раз больше», — возразил крестный. «Я не ставлю под сомнение ее щедрость, но одними подарками повышение кредита нельзя объяснить». «Она взяла на себя расходы по дому», — сказал я. «Купила драпировки для голубой спальни. Все это необходимо принимать во внимание». «Возможно, но тем не менее факт остается фактом. Она сняла со счета в два, а то и в три раза больше той суммы, которую мы договорились выплачивать ей каждые 3 месяца. Что мы решим на будущее?» «Утроим сумму, которую она получает сейчас», — сказал я. «Видимо, мы определили ей недостаточно. «Но это абсурд!» — воскликнул крестный. «Ни одна женщина, живущая так, как она живет здесь, не стала бы тратить такие деньги. Светской даме в Лондоне и той было бы трудно растранжирить так много». «Может быть, есть долги, о которых мы ничего не знаем?» — сказал я. «Может быть, кредитор во Флоренции требует от нее денег? Я хочу, чтобы вы увеличили содержание и покрыли превышение кредита». Крестный остановился передо мной, поджав губы. Я хотел поскорее покончить с этим делом. Мой слух уловил звук шагов на лестнице. «Еще одно», — сказал крестный. «Филипп, ты не имел права брать колье из банка. Ведь ты понимаешь, не так ли, что оно является частью коллекции, частью недвижимости, и ты не имеешь права изымать его?» «Оно мое», — сказал я. «И я могу распоряжаться своей собственностью, как мне будет угодно». «Собственность пока не твоя», — возразил он. «Твоей она станет через 3 месяца». «Что из того?» Я махнул рукой. 3 месяца пройдут быстро. С колье ничего не случится, если она будет у Рэйчел. Крестный поднял на меня глаза. «Не уверен», — сказал он. Скрытый смысл его слов привел меня в ярость. «Боже мой!» — воскликнул я. «На что вы намекаете? На то, что она возьмет и продаст его?» Крестный молча пощипывал усы. «В Эксетере», — наконец сказал он, — «я кое-что узнал о твоей кузине Рэйчел». «Что вы имеете в виду, черт возьми?» — спросил я. Он перевел взгляд на дверь, затем снова на меня. «Я случайно встретил старых друзей. Ты этих людей не знаешь. Они заядлые путешественники и несколько зим провели в Италии и во Франции. Кажется, они встречались с твоей кузиной, когда она была замужем за Сангалетти». «Ну и что же?» «Оба пользовались дурной славой за безудержное мотовство и беспутный образ жизни. Дуэль, на которой убили Сангалетти, произошла из-за нее. Мои друзья сказали, что были в ужасе, узнав о женитьбе Эмброза на графине Сангалетти. Они предрекали, что за несколько месяцев она спустит все его состояние. К счастью, этого не случилось. Эмброс умер раньше, чем ей это удалось. Мне очень жаль, Филипп, но такая новость крайне встревожила меня». И он опять стал ходить взад и вперед по комнате. «Никак не думал, что вы опуститесь до россказней каких-то там путешественников», — сказал я ему. «Да кто они такие? Как смеют повторять злобные сплетни 10-летней давности? Они бы не осмелились повторить их перед кузиной Рэйчел». «Сейчас важно не это», — ответил крестный. «Сейчас меня заботит жемчуга. Извини, но как твой опекун, каковым и останусь еще 3 месяца, я требую, чтобы ты попросил ее вернуть колье. Я верну его в банк к другим драгоценностям». Пришел мой черед мерить шагами гостиную. «Вернуть колье?» — спросил я. «Но как? Как я могу просить ее об этом? Сегодня вечером я подарил колье ей на Рождество. Все что угодно, только не это». «В таком случае я должен сделать это за тебя», — сказал он. Я вдруг почувствовал, что мне ненавистно его застывшее лицо, его упрямая поза, его бесчувственность. «Будь я проклят, если позволю вам», — сказал я. В душе я пожелал крестному очутиться за 1000 миль от меня. Пожалел, что он не умер. «Послушай, Филипп», — сказал крестный, — «ты еще молод, слишком впечатлителен. Я понимаю, тебе хотелось что-нибудь подарить своей кузине в знак уважения. Но фамильные драгоценности — нечто большее». «Она имеет на них все права», — возразил я. «Если кто-нибудь имеет право носить наши фамильные драгоценности, то, видит Бог, это она». «Да, если бы Эмброс был бы жив», — сказал крестный. «Но не теперь. Драгоценности хранятся для твоей будущей жены, Филипп, и когда ты женишься, перейдут к ней. Кроме того, это колье не просто драгоценность. Когда мужчина из семейства Эшли женится, он позволяет своей невесте в день свадьбы надеть только это колье. Это своего рода семейная традиция, очень по душе окрестным жителям. И, как я уже говорил тебе, те, кто постарше, хорошо знают о нем. Твой опрометчивый поступок может вызвать пересуды. Уверен, что миссис Эшли в ее теперешнем положении они нужны меньше, чем кому бы то ни было». «Сегодня вечером?» «Нетерпеливо», — сказал я. Все подумали, если они вообще были в состоянии думать, что колье принадлежит моей кузине. Пересуды из-за того, что она надела его. В жизни не слышал подобного вздора. «Не мне говорить об этом», — сказал крестный. «Но если начнутся всякие толки, то я сразу про них узнаю. Но в одном я должен проявить твердость, Филипп. В том, чтобы колье вернулось в банк, где оно будет в безопасности. Оно еще не твое, чтобы ты дарил его. И ты не имел никакого права ездить в банк и забирать его без моего разрешения. Повторяю, если ты не попросишь миссис Эшли вернуть колье, то попрошу я». В пылу спора мы не услышали шороха платьев на лестнице. Теперь было слишком поздно. Рэйчел в сопровождении Луизы остановилась в дверях. Она стояла, обратив лицо к крестному, который занимал позицию в центре гостиной. «Извините», — сказала она, — «но я невольно услышала ваши слова. Право, я не хочу, чтобы вы оба беспокоились из-за меня. Со стороны Филиппа было очень мило позволить мне надеть сегодня фамильные жемчуга, а с вашей стороны, мистер Кэндалл, вполне оправданно просить, чтобы их вернули. Вот они». Она подняла руки и расстегнула фермуар. «Нет», — воскликнул я, — «за каким дьяволом?» «Филипп, прошу вас», — сказала она. Она сняла колье и отдала его крестному. Он был не настолько бестактен, чтобы не смутиться, но облегчение тоже не сумел скрыть. Я увидел, что Луиза смотрит на меня с сочувствием. Я отвернулся. «Благодарю вас, миссис Эшли», — сказал крестный с присущей ему теперь резкостью. «Вы понимаете, что это колье действительно часть имущества, находящегося под опекой. И Филипп не имел права брать его из банка. Это был глупый, необдуманный поступок. Но молодые люди упрямы». «Я вас отлично понимаю», — сказал Рэйчел. «И не будем больше говорить об этом. Вам нужна для него обертка?» «Нет, благодарю вас», — ответил крестный. «Моего платка будет достаточно». Он вынул из нагрудного кармана платок и очень осторожно завернул в него колье. «А теперь», — сказал он, — «Луиза и я пожелаем вам доброй ночи. Благодарю за восхитительный и чрезвычайно удачный обед, Филипп. И желаю вам обоим счастливого Рождества». Я промолчал, не говоря ни слова. Я вышел в холл, пропустил их в дверь и помог Луизе сесть в экипаж. Она в знак сочувствия пожала мне руку, но я был слишком взволнован, чтобы ответить. Крестный уселся рядом с ней, и они уехали. Я медленно возвратился в гостиную. Рэйчел стояла и пристально смотрела в огонь. Без колье ее шея казалась голой. Я остановился и молча глядел на нее. Рассерженный, жалкий, увидев меня, она протянула руки, и я подошел к ней. Я чувствовал себя 10-летним мальчиком. Еще немного, я бы заплакал. «Нет», — сказала она со столь свойственной ей теплотой в голосе. «Не надо расстраиваться. Прошу вас, Филипп, пожалуйста. Я так горда, что однажды надела его. Пусть ненадолго». «Я хотел, чтобы вы носили его», — сказал я. «Хотел, чтобы оно навсегда осталось у вас. Будь проклят этот старик». «Тш-ш, не говорите так, дорогой». Я был настолько раздосадован и зол, что мог бы немедленно поехать в банк, пройти в кладовые и привезти с собой все драгоценности до единой, все камни, все самоцветы, и отдать ей со всем золотом и серебром в придачу. Я отдал бы ей весь мир. «Теперь все испорчено», — сказал я. «Весь вечер, все Рождество, все пошло прахом». Она привлекла меня к себе и рассмеялась. «Вы совсем как ребенок», — сказала она, который прибежал ко мне с пустыми руками. «Бедный Филипп». Я отступил на шаг и взглянул на нее сверху вниз. «Я не ребенок», — возразил я. «Мне 25 лет, без этих проклятых 3 месяца. Моя мать надевала эти жемчуга в день своей свадьбы. До нее моя тетка, а еще раньше моя бабушка. Неужели вы не понимаете, почему я хотел, чтобы вы тоже носили их?» Она положила руки мне на плечи и еще раз поцеловала меня. «Конечно, понимаю. Потому-то я и была так счастлива и так горда. Вы хотели, чтобы я носила их, потому что знаете, что если бы я венчалась здесь, а не во Флоренции, Эмброс подарил бы мне их в день свадьбы. Я не ответил. Как-то она сказала, что мне недостает проницательности. Теперь я то же самое мог бы сказать о ней. Несколько мгновений спустя она потрепала меня по плечу и ушла спать. Я нащупал в кармане цепочку, которую Рэйчел мне подарила. Уж она-то была моей. Только моей.